О профессии риэлтора. Риэлторский бизнес заключается в том, чтобы соединять покупателя и продавца. И в профессиональной среде этих двух клиентов обозначают как A и B. Если сертифицированный риэлтор выполняет роль как A, так и B, он получает комиссию с обеих сторон, что является редкой удачей. Обычно риэлтор выполняет только одну из этих ролей, поэтому обмен информацией с другими агентами крайне важен. Если вы получите сертификат риэлтора и откроете агентство, а затем подумаете, что другие местные агентства с радостью будут делиться с вами информацией, то вы явно еще недостаточно часто сталкивались с жизненными трудностями. Существующие агентства соглашаются на обмен информацией только в том случае, если вы выкупили одно из их помещений за значительную сумму отступных. Разве они будут проявлять доброжелательность к вам просто так? Сумма отступных варьируется в зависимости от региона, но, скорее всего, она превысит ваши ожидания. Поэтому единственное место, где вы сможете начать работу, это новый город, где еще нет других агентств, но для открытия офиса там тоже потребуется значительная сумма. Некоторые состоятельные риэлторы используют следующие методы, чтобы заработать. Первый. Они заставляют покупателя купить объект по цене, превышающей реальную стоимость, и забирают разницу себе. Второй. Обещают покупателю, что сами вложатся в сделку, однако фактически продают объект с огромной наценкой, вкладывая лишь небольшую сумму, но при этом получают значительную долю в регистрационных документах. Третий. Ведут нечестную работу в качестве посредника по продаже недвижимости, получая значительные бонусы от застройщика. Четвертый. Занимаются незаконной перепродажей недвижимости без ее регистрации. Пятый. Иногда владельцы определенных объектов недвижимости договариваются с рядом агентств в регионе для коллективного повышения цен, и риэлторы участвуют в этом процессе, получая отступные. Помните, что для крупных игроков нетрудно манипулировать ценами на несколько зданий. Шестое. Получив детальную информацию о развитии региона, они заранее инвестируют и затем ждут, чтобы получить выгоду. Детали я раскрою позже. Но если вы намерены посвятить всю свою жизнь получению сертификата риэлтора, вам следует узнать больше о том, почему десятки тысяч людей, имеющих этот сертификат, не могут его применить. Я говорил, что для того, чтобы разбогатеть, полезно изучать недвижимость, но я никогда не советовал становиться риэлтором. Не понимаю, почему многие так стремятся к этой профессии. Я совершенно не доверяю форме договора на покупку недвижимости, который, кажется, был разработан Ассоциацией сертифицированных риэлторов. Какой ценностью может обладать договор, созданный исключительно с целью быстрее завершить сделку и получить комиссию? Например, в договорах аренды такие важные моменты, как возможные конфликты между арендодателем и арендатором, вообще не отражены, хотя это довольно частая проблема. Вместо того, чтобы заранее включить в особые условия пункты, способные предотвратить такие конфликты, договор ограничивается формальностями. Риэлторов, составляющих такие документы, я считаю совершенно недостойными. Существует ли хоть один риэлтор, который позаботится о защите арендатора, заранее сделает фотографии состояния помещения и передаст их арендатору, чтобы точно определить объекты восстановления и границы ответственности? Определение возможности изменения целевого назначения объекта недвижимости по строительному законодательству также входит в обязанности риэлтора. Однако многие из них обладают только поверхностными знаниями в этой области. Если вы арендатор или покупатель, обязательно включите в договор пункт о том, что в случае невозможности изменения целевого назначения объект будет признан недействительным без штрафов за расторжение договора, а риэлтор будет обязан возместить вам двойную сумму своей комиссии.